Глава 67. Лика. «Это бред!» — восклицаю, резко подрываюсь с кровати. «Как ты...» Борисов мужественно застывает. Его целенаправленный острый взгляд пронзает и останавливает меня. «Нет», — холодно отрезает. «Твой брат убил мою сестру». Меня начинает трясти. Что он несет? «Ты все еще хочешь узнать о своей семье?» Со злой иронией спрашивает Максим. Его кривая усмешка пугает меня. Опускаю глаза. Мое сознание проваливается в омут из страха и неопределенности. «Смотри на меня», — приказывает Борисов. Хватает одной рукой мое лицо, больно сдавливает. Ярость, гнев, ненависть — все это теперь Максим Борисов. Ярость, гнев, ненависть. Мой муж жадно и тяжело сопит. Я не могу отвести глаз от его широко раздувающихся ноздрей. «Дальше». Еле слышно хриплю. Ему нужно выговориться. Этот вулкан, нарыв из чистой ненависти, уже ничем не остановить. Максим удовлетворен моим ответом. Разжимает руку и отпускает. Делает пару шагов по комнате. Запускает руки в волосы. Мне больше всего думается, что он в отчаянии и в тупике своих эмоций. Дальше. Тяжелый выдох. Я учился, а Алиса росла и подрастала. Я даже был рад, что у меня есть сестренка. Я полюбил ее. Сколько раз я хотел, спрашивал себя, заглядывая твоему брату в лицо. А знает ли он, что она его сестра? Вот этого я себе никогда простить не смогу. Может... Он зависает в своей искренней вине перед воспоминаниями. Ух, Алиса стала резко меняться. Подростковый возраст или гены ее матери проявили себя... Но она постоянно просила денег, интересовалась все имуществом и особенно выделяла, что принадлежит ей. Я показал все документы, мне нечего было скрывать. Она осталась довольна и пошутила. «Работать мне не придется». Затем я уехал по делам на 3 месяца. Мария Петровна говорила мне по телефону, что Алиса грубит и ведет себя странно. Просила приехать поскорее, но я задержался еще на 6 месяцев, так как у меня начался роман с одной... Он резко прерывается, смотрит на меня, отводит глаза. Его прошлая жизнь меня мало сейчас интересует. А когда вернулся, то меня ждал сюрприз. Алиса объявила о своей беременности от твоего брата. Это был пиздец. В ту же ночь я сорвался и приехал к нему, требуя объяснений. Евгений мямлил, но утверждал, что не понимает, как это произошло. Это случилось на вечеринке, на которую она сама пришла. Он стал обвинять, что Алиса разрушила его отношения с Ирой. А она все подстроила. «Твоя сестра просто катастрофа!» — кричал он, заверяя, что не верит в ее беременность. «Единственное, что я потребовал от него, чтобы он женился на ней, и немедленно. Твой брат только развел руками. Согласился. Алиса была счастлива, летала по дому, как белое облако, готовясь к свадьбе. Она настояла выделить ему место в руководстве, как своему мужу. Я это и сделал. Потом она потребовала сделать его опекуном в части владения всем ее имуществом. Я не хотел. Но я это и сделал. А мой отец? Глухо спрашиваю. Как он отреагировал на все это? Перед самой свадьбой я сказал ему, что знаю, что Алиса его дочь. Он только с испугом посмотрел на меня и спросил, что я хочу взамен за эту информацию. Я ничего не хотел. Но Мельников не поверил. Всю свадьбу он странно косился, был хмурым. Оно и понятно. Я сам ходил с дурным предчувствием. Чутьем, словно тучи сгущались, и вот-вот будет буря. Мы все были против этого союза. Наверное, единственное, чего я хотел, так чтобы этого никогда не было. Перед фейерверком Алиса и Евгений исчезли из виду. Я пошел их искать, и когда вошел в гостиную, ты увидел, как моя сестра летит вниз по лестнице. А наверху стоял твой брат. Это он ее столкнул. «Как? Не может быть!» Протестую. «Может. Алиса скончалась до приезда медиков. Твой отец замел все следы. А у Алисы обнаружили в крови наркотики. Перед смертью они с Евгением поссорились. Алиса пыталась рассказать, что он ее брат. Как она это узнала, не понимаю. Но все это с его слов. Факт остается то, что он столкнул ее. Это он убил ее. Но более мерзкое случилось потом, когда он обвинил меня, что я сам был влюблен в Алису. Бред. Тяжело выдыхает Максим. Еще немного, и я сама поверю в то, что Борисов любил Алису не как сестру. Если так, то я не понимаю, как он разрешил тебе меня встретить. И как я оказалась у тебя дома с его разрешения. Он не разрешал. Спокойно говорит Максим, пожимая плечами. Что? Я украл тебя. Как? Ахаю. После смерти Алисы я не успокоился. Даже смерть Мельникова ничего не изменила в моих планах. Через подставленные компании я скупил акции вашей компании, подкупил нужных людей в руководстве и ждал. Он смотрит на меня. Он ждал меня. И вот оно случилось. Твой брат нанял детективов, чтобы найти тебя. Мои люди слили всю вашу переписку, письма, разговоры, фото, и я быстро среагировал. Но мы же вчера говорили с Женей, и он... До меня доходит правда, но я еще отказываюсь в нее верить. Да-да-да. Разговор был подготовлен. Евгений с Ириной дома. Что? Он в Москве? Да. Он все это время был в городе. Мы даже виделись с ним в офисе. Я не могу дышать. Держусь из последних сил. Что ты задумал? Ошарашенно шиплю на него, читая ответ в его глазах. Я твоя месть за Алису? Прости. Безразлично летит в меня. Пиздец. Как? Сердце сжимает резкой болью обиды. И... Теряюсь. Слезы наворачиваются на глаза такого коварства и лжи. Что ты хочешь со мной сделать? Спустить с лестницы? В день нашей свадьбы? Борисов смотрит на меня. Нет. У него нет в планах сегодня убивать меня. В его глазах нет больше блеска злости, как это было в начале нашего разговора. Острая боль сейчас стала пепелищем. Для начала поужинать. Складывает он, накидывая меня взглядом. Переодевайся. Я не буду тебе мешать. Направляется к двери. Тормозит. И да. Достает телефон из кармана брюк, включает. Напиши Евгению, что с тобой все хорошо, и присоединяйся ко мне. Без тебя я не начну.